18. Холл Велов следует за Малаком Карта в развалины ланширского небоскреба, которому переломили хребет. Громадное сооружение лишилось верхних 300 этажей, с точностью тысячеметрового клинка, срезанных пустотной системой левого борта Антрадамикуса. Сила удара согнула нижний контур форс и нарушила структурную целостность здания. Небоскреб скрипит и стонет на завывающем ветру. От пола к опорным колоннам толщиной в несколько метров тянутся широкие трещины. Падение башни – всего лишь вопрос времени. Похоже, что ни это, ни наличие поблизости известного опорного пункта ультрадесанта не тревожит Малака Карта, который ведет маленький отряд в заваленный трупами атриум. Ударная волна от сражения машин в 3 километрах отсюда, у канала Ниансур, выбила гелиотропные окна строения, и обожженные тела покрыты потемневшим от пепла стеклом, которое отбрасывает изменчивое отражение. Эрия Штигал и его терминаторы почти не говорили с того момента, когда забрали оружие у распадающихся на части воинов-культистов. Зугунара еще меньше общителен. И Холл Велов начинает чувствовать себя все меньше командующим и все более попутчиком. «Зачем мы здесь?» – спрашивает он, остановившись среди трупов. На него таращится шелушащийся череп, который почернел и покрыт рытвинами. Челюсть отвисает от создаваемой шагами вибрации. Холл Велов давит его сапогом. «Ты задаешь вопрос, который будоражит величайшие умы с тех пор, как человек только научился ходить на двух ногах», – отвечает Карта. Он выставляет руку для опоры, словно устал от путешествия по разбитым внутренним районам Калта. Доспехи работают с нагрузкой, сдерживая наиболее опасное излучение. И вскоре энергоконденсаторы в ранцах придется перезаряжать. И тем не менее, все перенесенное совершенно не смогло утомить темного апостола. Холл Велов только теперь осознает, что при Карте больше нет его посоха с символом Актета. «Ты знаешь, о чем я», – произносит командующий. «Здесь, в этом здании. Зачем?» Карта вытягивает шею вверх, глядя сквозь громадный просвет в центре сооружения. Холл Велов следит за его взглядом. Пыль и частицы стекла кружатся в свете, сочащимся через разбитые окна, и образуют странные узоры, спирали, петли и намеки на недосягаемые фигуры. На кратчайший миг Холл Велов что-то видит в танце пылинок. Но оно ускользает от восприятия, даже когда кажется заметным. «Мы здесь, чтобы кое-что увидеть», — говорит Карта, как будто это все объясняет. «Что увидеть?» — требовательно спрашивает Холл Велов. Его рука охватывает обтянутую кожей рукоять меча. Ему уже безразлично, нападут ли на него бормочущие тени, он просто хочет получить ответы. «Момент истории», — произносит Карта и поднимает руку, предупреждая еще один всплеск злобы из-за загадочного ответа. Вопреки верованиям некоторых, Вселенная не лишена своеобразия. Это великая мелодрама, гобелен последствий, имеющих как рукотворное, так и небесное происхождение. Большинство из них малы, и их легко не заметить, но некоторые имеют галактическое, даже вселенское значение. И если такие драмы нужно внести во Вселенную хвалебными песнями темным монархам, их надлежит наблюдать. Близится несколько таких представлений, и мы здесь, чтобы стать свидетелями одного из них. «Что произойдет?» – спрашивает Холл Велов. «Лезь со мной и увидим вместе», – со вздохом говорит Карта. Холл Велов оглядывается на атриум. Небоскребу срезала верхушку, однако он все равно высится почти на 1,5 километра. «Я полагаю, это чересчур. Надеяться, что у транспортных лифтов осталась энергия», – интересуется он. Карта насмешливо смеется. «Заслужена славная драма», – произносит темный апостол, направляясь к пыльной и заваленной трупами лестничной клетке. И поверь мне, ты не захочешь ее пропустить. 19. Как и все связанное с войной на Калте, твердыня Федерала Фела уродлива. Разобранные мануфакторумы послужили сырьем для укреплений. Остроугольных бастионов, низких отражателей артиллерийского огня и врытых в землю укрытий. Это раковая опухоль на местности, окутанная туманом и залитая оранжевым светом воплощение проклятия. Вверх, словно следы от когтей на холсте, тянутся струи черного, как смоль дыма, а в воздухе смердит горящими нефтепродуктами. Винтан вспоминает несущего слова, именовавшего себя Морпалом Ксиром, который утверждал, что воинство Федерала Фела исчислялось десятками тысяч. Орбитальные удары Таурен проредили их, но весь вопрос в том, насколько. «Давай же!» – бормочет он, глядя, как на основном планшете уменьшаются показания счетчика. Наконец тот доходит до нуля, и спустя несколько секунд, в течение которых замирает сердце, с мерцанием оживает боевой логистр. С геосателлитов загружаются данные в реальном времени, информация льется рекой. Винтан мгновенно ее обрабатывает, анализируя тактические сводки по направлениям подхода, тепловым следам, топографическим планам и расположению войск противника. Он опасался, что несущие слово могли располагать собственными разведчиками и быть наготове, но теперь выясняется, что он зря приписывал врагу такую прозорливость. Информация расходится по командным офицерам, и на логистере вспыхивают символы готовности. Они увидели то же, что и он, и жаждут боя. Псы войны рвутся с поводка. Даже Ламиат подчиняется его указаниям. Это право и честь Винтана отдать команду. Его теория непоколебима, его практика уместна, им всем это известно. «Всем группам начать разгром», — приказывает Винтан. 20. Планшетный стол в Ультимусе не рассчитан на работу с загрузкой данных военного типа. Его фотонные системы Лексера Кейла разрабатывались, чтобы выводить общесистемные отгрузочные графики и декларации, а не координировать боевое планирование легиона. Серверу Таурен пришлось внести в биоорганические когнитивные центры множество изменений, большинство из них – разрешенные модификации, но несколько из числа тех, которым ее научила Кариэль Зет во время ученичества в городе Магмы. По сути, они не запрещены, однако осуждаются. Хест бы одобрил, и мысль о том, как бинарный спутник жизни осматривал бы ее работу, вызывает у нее улыбку. Здесь присутствуют полковник Хамадри и капитан Улиет, но для Таурен они как будто призраки. У них нет аугметики и доступа к ноосфере, и они немногим более, чем просто размытые пятна на периферии зрения. Она видит только информацию, люди тихо переговариваются, но она их не слышит. Атмосферная среда Калта загрязнена радиоактивными бурями, но Таурен научилась делать на это поправки. Она подстраивает фильтры, и оптика геосателлитов повинуется ее командам. Все расплывается от помех, голограмма колеблется, разрешение обновляется, и Таурен видит то, что ей нужно. Она считывает энергетические следы закопанных источников энергии и термальное излучение над тем, что скорее всего является казармами. Перед ней открывается все, что несущие слово пытались спрятать, и Таурен наслаждается богоподобностью своего нынешнего положения. Все, что она видит, совпадает с известными особенностями развертывания несущих слова. Тепловые рисунки соответствуют энергостанциям Легиона Састартес, и это убеждает ее, что с прошлой загрузки с геосателлитов ничего существенного не изменилось. К столу подключены полдюжины савантов и логи, каждый из которых закреплен за командным подразделением штурмовых сил. Геосателлиты отсылают свои находки в Аркологию 10 сжатыми импульсами данных, которые затем перенаправляются атакующим ультрадесантникам. Каждому из командиров космодесантников придан личный боевой савант, разбивающий загруженную информацию на пакеты данных, которые проще обработать тем, у кого нет аугметики когнитивных процессов. По сравнению со смертными, биоархитектура мозга космических десантников значительно усовершенствована, но они не механикумы. «Геосателлиты будут наверху еще 53 секунды», произносит Саван с темной кожей и дружелюбными глазами, которые до сих пор его собственные. 5-3 секунды. У него ярко выраженный экваториальный акцент, и Таурен нравятся гибкие пентезы в словах. Она наблюдает, как загружаемая информация распространяется по планшетному столу. Золотистые значки движутся в тщательно организованном балете. Все перемещается точно. Каждый взмах и выпад воинов 13-го легиона идеально скоординирован. Кажется, что она смотрит не на сражение, а на повтор его записи. Ее взгляд перескакивает на ноосферный отсчет над руной, отображающий группировку, в которой находится капитан Винтан.